nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom пытался больше ставить, но не игра. Хотел себе укрыться, но не спать. Пытался бежать, куда никто не шел. Думал, что теряю разум, но себя нашел. Много раз думал, что в темном тупике. Забивал запросы, где выход, поисковики. Эй, крылья и кару дала капризная муза. Не покидала, но бросала на острове круза. На паузу ставила, но делала вид, что ушла. Со спины подходила, угадай, как то я бесил. Просто бывало сходил с ума. Реагировал остро, но без нее знал нельзя. Я забит под завязку идеями и битами. Удары, рифм, плети, вы их слышите сами. Гадал, что показать ножницы, камень, бумагу. Чтобы поймать удачу не за хвост, а за руку. Не сидел на месте, боясь встретить скуку. Словно скульптор, не покладая рук. Лепил, цеплялся за возможности, сжимая скулы. Все будет, все получится, сам себе я говорил. Много нам, много нам, нам, много нам. Вот такой веселье, не мое кино, hey. Много нам, много нам, нам, много нам. Годы строятся как камни, а домино, hey. Много нам, много нам, нам, много нам. Вот такой веселье, не мое кино, hey. Много нам, много нам, нам, много нам. Годы строятся как камни, а домино, hey. Кричали убийцы надежд, убийцы моей воли. Пытались нести бред, что я недостоин. Пытались пробить брешь, хотели моей крови. Где ты, а где рэп? Но я был спокоен. Та чудо остроты текста, делаю поправки. Воля с талантом ставки, сто к одному. Не по хит улиц, но альпинист без страховки. Торможу с руки на трассе, свою мечту всегда стопорила, кем хочу стать. Чего добиться не знал, чего желать. Где зарыться, но так, чтобы навсегда. И в каком направлении взлетная моя полоса. Осколок ноты в сердце пишет широту. Музыка луч света сквозь туманную мглу. Мои паруса наполнены попутным ветром. Не быстро это, но все же разгоняюсь, плыву. Порсту сумасшедших будет покрепче стали. Загубленных судеб без стаи давно. Заброшенных целей, пробитых местами. Не верил себе, но походу мое время пришло. Много нам, много нам, нам, много нам. Вот такой веселье, не мое кино, hey. Много нам, много нам, нам, много нам. Годы строятся как камни, а домино, hey. Много нам, много нам, нам, много нам. Вот такой веселье, не мое кино, hey. Много нам, много нам, нам, много нам. Годы строятся как камни, а домино, hey. Много, много, но, но, много нам. Много, много, но, но, много нам. Много, много, но, но, много нам. Вот такой бестселлер, не мое кино. Ага, не мое кино. Не мое кино. Не мое кино.